39. Матерь Агни-йоги. Глухие и слепые, но могущие прозреть, порою нуждаются в помощи большей, чем знающие и прозревшие. Потому не удивляйтесь и не огорчайтесь, что касание учителя становится реже, слишком нужда велика и голод среди глухих и слепых.